Незавидно было положение молодого короля между этими двумя враждебными сторонами, и он часто недоумевал, что ему делать и как поступать. Вначале, очевидно, он находился еще под влиянием своей привязанности к Литве и советов своего пестуна Гаштольда, так что противился требованиям поляков относительно присоединения Волынии и Подолии, что могло бы повести не только к неудовольствию, но и к явным мятежам в литовско-русских областях. Но, с другой стороны, он не имел достаточно власти, чтобы укрощать назойливые притязания польских панов и духовенства, которые, кроме присоединения русских провинций, постоянно требовали от него клятвенных подтверждений разных для себя привилегий, полученных от Егайла, и дарования новых, клонившихся к дальнейшему ограничению королевской власти. Между самими членами польских сеймов выступили тогда две большие и несогласные между собой партии — Великополяне и Малополяне. Первые были вообще умереннее и равнодушнее относились к вопросу о присоединении русских земель, с которыми они не находились в соседстве. Вторые, наоборот, отличались запальчивостью и неумеренностью в своих требованиях. Они явно стремились к захвату староств и всяких урядов, а также к захвату поземельных владений в соседних с ними русских областях. Главою малопольской партии являлся все тот же краковский епископ Збигнев Олесницкий. Надменный своим кардинальским достоинством, он не хотел уступать первое место на совещаниях и торжествах даже примасу королевства архиепископу Гнезненскому, за которого стояли великополяне. Первенствующее значение Олесницкого поддерживалось еще самою королевою-матерью Софьей. Эта королева, по происхождению русская и православная, теперь находилась под полным его влиянием, а злые языки утверждали, что она имела с ним не одно только духовное общение. Казимир IV нередко должен был выносить гордый тон и суровые упреки со стороны краковского епископа и делал ему уступки. В одном только вопросе он оставался тверд. Олесницкий, главный виновник возведения на литовский престол Сигизмунда Кейстутьевича, теперь хлопотал за его сына Михаила и требовал, чтобы король помирился с ним и дал бы ему удел в литовско-русском княжестве. Но после известного покушения на его жизнь Казимир не хотел и слышать о Михаиле. Последний некоторое время пребывал в московской земле. С помощью татар он нападал на северские области, которые хотел оторвать от литовского княжества. Великий князь Московский Василий Темный поддерживал его притязания. Со своей стороны Казимир поддерживал соперников Василия, Ивана Можайского и Дмитрия Шемяку. Потерпев неудачу в своих предприятиях с этой стороны, Михаил искал убежище в Молдавии, потом в Силезии, потом опять воротился в московские владения. Но вследствие вновь заключенного с Литвой мира Темный отказал ему в дальнейшей поддержке. Одно, впрочем, не совсем достоверное сказание сообщает, что Михаил Сигизмундович умер, отравленный каким-то игуменом. Этот последний будто бы дал ему просфору со столь сильным ядом, что князь тут же упал и испустил дух. Испуганный такой быстрой кончиной, игумен, опасаясь мести от двоюродной сестры Михаила, великой княгини Софьи Витовтовны, будто бы тотчас вкусил той же отравы и точно так же умер. 1452 год. В том же 1452 году скончался в Луцке бывший великий князь Литовский, престарелый Свидригайло. Пока он жил и владел большую частью Волыни, как ленник Казимира IV, споры об этой области еще не имели решительного оборота. Но вопрос получил вполне жгучий характер, когда приблизилась кончина Свидригайло, и, с одной стороны, поляки готовились захватить весь Волынский край, а с другой — литворусы принимали меры, чтобы удержать его за собою. Всю жизнь гонимый поляками и питавший к ним почти ненависть, окруженный волынскими боярами, Свидригайло на смертном одре принял меры, чтобы его удел остался за литовским княжеством. Он призвал своего старосту Немира, князей черторийских, боярина Юршу с другими вельможами и заставил их поклясться, что они по его смерти никому не отдадут Луцкую землю, как только послам великого князя литовского. Что и было исполнено, то есть, когда он скончался, Луцкие и другие важнейшие города его были тотчас заняты литовско-русским гарнизоном во имя великого князя Литовского. Казимир в то время пребывал в Литве. Обстоятельства это сильно раздражало малопольских панов. Они взялись за оружие и объявили поход, чтобы силою отнять Луцк. Но с одной стороны сопротивление короля, с другой отказ великополян принять участие в войне охладили рвение малополян, и они принуждены были ограничиться дерзкими укорами, обращенными к королю на сеймах, и горячими спорами с литовско-русскими вельможами. Распри эти одно время дошли до такого ожесточения, что подали повод летописцу сообщить довольно странные известия. Польские паны будто бы уговорились между собою воспользоваться сеймом, созванным или в Петрокове, или в Парчове, и тут изменнически перебить всех съехавшихся литовско-русских вельмож, чтобы тем легче завладеть их областями. Но всех последних предупредил один добрый поляк. Тогда они ночью тайно покинули свой стан и уехали в Литву. Когда знатнейшие литовские вельможи, как Гаштольд, Кизгайло, Радивиль и некоторые другие, отослали польским фамилиям заимствованные у них гербы и стали печатать грамоты своими старыми печатями. После того королю стоило больших усилий мало-помалу успокоить взаимную ненависть и несколько помирить обе враждующие стороны. На следующем Петроковском сейме 1453 года, где съехались одни поляки, Казимир после долгих препирательств должен был уступить их требованиям и не только подписал грамоту, подтверждавшую их права и привилегии, но и произнес присягу никогда не отчуждать от польской короны принадлежащие ей земли, в том числе Литву, Русь и Молдавию. Такая в общих выражениях составленная клятва в сущности ничего нового не прибавляла. Важнее то, что король обязался иметь при своей особе постоянную раду из четырех поляков и удалить от себя неприязненных Польше литвинов. Этот Петроковский сейм замечателен еще тем, что во время препирательств с королем поляки для обсуждения вопросов разделились на две избы или палаты — сенаторскую и рыцарскую, то есть верхнюю и нижнюю. Все подобные споры между поляками и Литворусью имели самое вредное влияние на важнейшие дела обоих государств. Так молдавские господари, угрожаемые турками, хотя и признали себя вассалами Польши, но нередко отвергали свою зависимость, и только благодаря смутам и междоусобиям за престол в самой Молдавии поляки получали возможность вмешиваться в ее внутренние дела и поддерживать тем свое влияние. Особенно гибельны были русско-польские распри для южных русских областей, страдавших от татарских набегов. Татары не только безнаказанно опустошали и брали большой полон в пограничных землях Киевской и Подольской, но проникали иногда в земли Галицкую и Волынскую. Летописи указывают на отдельные подвиги некоторых русских и польских пограничных воевод, которым удавалось иногда собрать небольшую дружину и где-либо при переправе через реки или в лесных местах ударить внезапно на возвращавшиеся толпы грабителей и отнять у них хотя бы часть полоненного народа. Но вообще в этих войнах литворусины и поляки редко помогали друг другу, так далеко простиралась их взаимная неприязнь. В 1455 году скончался краковский епископ Збигнев Олесницкий, муж замечательного ума и характера, ревностный поборник католицизма и полонизма по отношению к литворусскому государству. Но чрезмерными притязаниями относительно своего государя, напоминавшими историю Фомы Бекета и Генриха Плантагенета, он немало способствовал гибельному для Польши ослаблению королевской власти. Олесницкий умер в то время, когда Польша вступила со своим беспокойным соседом, Тевтонско-прусским орденом, в новую и еще более решительную войну, чем то было при Ягайле и Витовте.